Экскурсия подзатянулась, потому я предложил выпить чего-нибудь освежающего, а то и перекусить. В каюте капитана есть все необходимое. Получил согласие, и мы туда пошли. Честно говорю, без всякой задней мысли. Заходим, а там на переднем плане стоит огромная роскошная кровать. Увидев ее, Рассена сразу заявила: «Я так и знала, все вы, парни, такие. Обещал же не приставать, а сам, и не трогай меня своими лапами. Помнешь юбку, как я обратно пойду». Девушка одним движением выскользнула из платья, аккуратно положила его на стул и опустилась на постель. «Теперь приставай, но я на тебя обиделась». Глава 26. Свидание. Что делать парню, когда на него, без всякой на то причины, обиделась девчонка? Не просто обиделась, а еще не то разрешила, не то велела приставать к ней. И, главное, лежит такая стройненькая на постели, а на ней лишь не знаю, как это называют женщины, короткие чулки или длинные гольфы. Словом, что-то синее, натянутое до самых колен. Еще такого же цвета узенькие кружевные шортики и неширокая ленточка, которая по идее должна скрывать и поддерживать маленькую, почти мальчишескую грудь девушки. Обувь она уже скинула вместе с платьем, глазки ожидающие полузакрыты. Повторю вопрос, что делать? Варианта 3. Первый, выхватить из кармана на сердце портбилет и, отмахиваясь им, кричать «Чур меня!» или как в известном фильме объяснять «Облика морали», «Советика туриста» и что-нибудь еще в таком роде. Однако я беспартийный. Партия, вместе со страной, развалилась в мои школьные годы. Второй вариант, самый опасный, попытаться объяснить, что глупо обижаться на то, чего нет, не было и не будет. Лучше не придумывать себе не пойми что, а встать, одеться и идти кушать. Тут, боюсь, кроме обиды можно получить тяжкие телесные повреждения, вплоть до несовместимых с жизнью. И знаете, любой суд, если в его составе или где-то рядом найдется женщина, девушку оправдает. Я выбрал третий вариант, решил лучше быть, чем слыть, чтобы действительно нашлась весомая причина обиды, пристал к сладкой девочке два раза, и оба ей вполне понравились. Во всяком случае, мне так показалось по реакции самой Рассены. Затем она лежала растрепанной головкой на моем плече и говорила, говорила, говорила, особо не интересуясь реакцией единственного слушателя. Из ее слов узнал, что я нахал и развратник, но милый. Потому, она меня уже простила и больше не обижается. Что делать? Парни все такие. Девушкам приходится терпеть. Но я должен четко понять, мы просто друзья плюс секс. Никаких семейных поползновений мне нельзя допускать. Никаких. Ребеночка точно не будет. У нее установлен продвинутый медицинский имплант. Тот и об этом позаботится. Выходить за подобных мне замуж ей точно запретят. Разница в положении семьи огромна. Дружить? Правда, можно, но папе, маме и, вообще, любым членам своей семьи она меня представлять не будет. Запрещено это, категорически. Если у меня или у нее появится кто-то другой, то о ней или о нем. В общем, надо сразу рассказать. Дружить мы не перестанем, а вот спать вместе уже никогда не будем. Ведь это нечестно по отношению друг к другу и к той самой третьей. Она пояснила, что проговаривает это сразу, потому... как недавно с одной ее подружкой именно так подло поступили. Та, конечно, сразу узнала об измене и так расстроилась, что больше месяца успокоиться не могла. Девушка прижалась чуть крепче и спросила, «Но ты же не такой?» Затем заявила, «Подарки ей принимать нельзя, совсем, семья строго запрещает. А вот она, в память о сегодняшнем вечере, завтра мне пришлет маленький подарочек. И вообще, есть тут ванная комната, только не подсматривай за мной». Где-то это я уже слышал, не на следующий ли день после поцелуев, тогда мне Кристи объяснила, что я рылом не вышел гулять с ней, а заодно, как много потерял, не прогнувшись сразу под ее хотелки. С той нельзя, а с Рассеной можно, а еще очень интересно, почему нельзя смотреть на девчонку. Я уже все видел, сам, лично, снимал мешающие обзору элементы одеяния, спросил о том завернутую в полотенце подругу, когда она вернулась. Та возмущенно ответила, «Ты что, это другое, и не ищи мои шортики, я их выбросила в утилизатор, а то, говорят, парни собирают целые коллекции, вы, мужчины, такие извращенцы, и ты прямо так от меня уйдешь, с голой попкой под юбкой». Девушка немного смутилась, «Нет, конечно, я, как и многие девочки, всегда ношу с собой запасные трусики, вдруг испачкаю или еще чего случится, отвернись, я оденусь, и надо прощаться». «Сейчас за мной приедут», уже выехал мобиль. Только когда Росана скрылась за дверью, я задумался, как мы с ней дальше, что можно сказать, едва ли мне подставили подругу, тому имеется несколько признаков. Я видел ее голышом, обычная девчонка лет 17, маленькая грудь, максимум первого размера, скорее чуть меньше, очень небольшой опыт в постельных делах, а то и его полное отсутствие. Скажем, и она умеет куда больше. Для подставы подобрали бы кого поопытнее, будем честны, покрасивее. Нарастить грудь здесь стоит копейки, уж этим точно озадачились бы. Тогда зачем она легла со мной, сильно понравился, сомневаюсь. Я, конечно, не урод, но и красавцем себя не считаю. Из-за того, что капитан, и могу взять в команду, а зачем это богатой девочке? Просто каприз, не верю. Есть, конечно, возможность быстро выяснить, просто спросить. Шансы на правдивый ответ есть, а соврет. Что ж, хуже не будет, останусь на старой позиции, земляне. Следующие дни неслись стремительно. Пришли сообщения от улетевших землян. Первыми отписались картелевцы. У них все хорошо. Прибыли и, хотя по пути учили загруженные базы, всех сразу загнали в учебку. Теория хорошо, но на патрулировании всякое случается. Совсем нулевому новичку никто боевой корабль не доверит. Словом, сначала 3 месяца будут вдалбливать основы, затем полгода уйдет на стажировку. Опытный наставник будет натаскивать на конкретных делах. Все хорошо, все довольны, вот только Дима. Его же вернули почти в последний момент. Даже особо не ругали, только пообещали штрафануть за опоздание. Но он громогласно, при всех обматерил вербовщиков и заявил, что все равно от них сбежит. Те посуровили, уточнили, точно ли он пытался дезертировать. Услышав ответ, старший пожал плечами, достал пистолет и без разбирательств всадил Диме луч лазера в лоб. Оказывается, имел право. В контракте сказано, что на время службы они подчиняются дисциплинарному кодексу наемников, а там прямо прописан расстрел на месте за попытку дезертировать. Кто бы дал почитать кодекс на земле, перед заключением контракта, или хотя бы на станции, перед отправкой. Просто чтобы знать, может тогда Димон и не пытался бы сбежать. Впрочем, не все так плохо, за косяки и огрехи наемников предпочитают бить рублем. Тюремного заключения не предусмотрено вовсе, а расстреливают только за трусость, дезертирство и утаивание трофеев. За картелевцами отписалась кошка-девочка Киса, шахтерка из гранитной лопаты. Их запрягли в работу сразу, несложную, но муторную и однообразную. Здесь избыток приставучих мужиков, зовущих к себе одновременно в команду и замуж. Она подумывает об организации дома свиданий. Надо только арендовать яхту, затем летать по вызовам. Заодно, на том же судне, держать небольшой магазинчик необходимых шахтеру товаров. Киса немного осмотрится, заработает и попробует устроить что-то в таком роде. Последним получил весточку от Васи. Послание от него переслал Санек, когда оказался в столичной системе по маршруту полета. Василий шифруется и напрямую ни с кем не общается. С Саней связался, когда тот пролетал через соседнюю страну. Как узнал, Санек начал вести свой канал. Нелегал пишет, что дело прошло нормально, деньги получил, но по рейтингу провалился в красную зону. Никто его не ищет, наверное. Однако при любой проверке могут схватить за жабры. Потому про пилотирование ему лучше надолго забыть. Думает осесть на какой-нибудь приличной индустриальной планете. С миллионом там можно неплохо устроиться, открыть магазинчик или кафешку. Будет, как говорится, жить-поживать и добра наживать. Искать его не надо, когда сможет, сам объявится. Учебное суденышко, которое я получил, пусть мне и остается, Васе оно точно не пригодится. Санек, услышав про шмеля в подарок, попытался как-нибудь присоседиться, но все же не смог обосновать, каким боком он здесь нужен, потому начал хвастать наработанными связями. Как понимаю, имя его капитан не делился, но пронырливый землянин самостоятельно кое-что смог взять на карандаш для будущего бизнеса. Свой контракт он смог закрыть, товар уже продан и летит к новому хозяину. Финансовой прибыли нет, перевозка ее съела полностью, а для прекращения лизинга даже пришлось многое продать. По итогу за ним остался индюк и промышленный 3D-принтер, выкупленный у шахтеров. Он бы и его сбагрил, да только никто не покупает. В общем, имеется прекрасная основа для начала своего дела. Не то, что у меня, неудачника. Сколько времени прошло, а никак себе дела не найду, до сих пор учусь. Собственно, про мои дела Саня не выспрашивал, сам все вычислил. Раз сижу на станции и учусь, значит, не нашел куда прислониться. Точно неудачник. Единственное, о ком совсем нет вестей, это о завербовавшихся на флот. Вроде ближе всех, учебная база ВКФ в нашей же системе, но почему-то не проявляются. И ведь им не напишешь, идентификатор нашим присваивали после установки нейросети, а флотским ее ставят в учебке. Из соображений секретности рекрутам даже вещи не разрешили взять с собой, тем не достались. Сейчас стоят в чемоданах без дела. Впрочем, пусть хлеба не просит, место имеется. Связи в кадрах у меня нет, а официальным путем узнать ничего нельзя. Секретность, понимаешь. Последний из нашей группы, Е2-Е4, отправился в экспедицию. Все еще летит, контактов с ним нет и еще долго не будет. Были двое привезенных с земли, которые отказались от контракта. По моей просьбе Бартоломью поднял сопроводительные документы. По ним оба живы-здоровы и оба оказались мною. По документам, понятно, я же выкупил их карточки у Жаклин. Реальная судьба разумных неизвестна. Они списаны и убраны из списка наблюдения сразу после отправки в иммиграционную службу. Но Бартоломью по каналам планетарной разведки оставил о людях следы. На всякий случай, особых усилий прикладывать не надо, а для легализации пригодится. Логовос после установки сети стал пилотом малого флота, а Бьюти техником корабельных систем. Оба работают по найму на малых суденышках. За них мне даже пришлось сдать экзамены на соответствующие сертификаты, глыбовцы. Вообще, время началось напряженное. Команде устанавливают нейросети и загружают базы, но перед этим последний раз просит подумать, нужно ли делать шаг, надолго, если не навсегда, определяющий дальнейшую жизнь. Знаете, часть отказалась, но на их место пришли новые кандидаты. Испытания те не проходили, но оно и не было прописано обязательным условием. В принципе, желающие скорее испытывали себя, хотя и наставники к ним тоже присматривались. Вновь отличились глыбовцы. После установки нейросети и имплантов, они набили себе новые тату. Каждый нейроразъем был окаймлен ярким орнаментом, а на лысине черепа появились пиктограммы, срисованные со знаков различия флотских профессий. Мне кажется, если бы было возможно, вместо нейроконтактов, они приклепали бы себе стальные разъемы помассивнее и поблестящей, и бронированными кабелями, толщиной в руку, соединяли бы их с приборами. А вот красиво, у них на глыбе обычно ставят лишь базовые сети, и те в кредит на долгие годы, которые придется работать на заводе или в шахте. А тут крутая сеть, считай, на халяву. Техник на космическом аппарате, это разве работа, особенно с такой жрачкой? Специально купил базу по традициям и обычаям жителей Амгата-6. Там действительно почти любая команда считается бандой. Клятвы при вступлении не приносит, но верность подразумевается, и она почти абсолютная. Уж точно невозможен переход в другой коллектив, по любой причине, даже по требованию какого угодно руководства. Из интересного, при вступлении новому члену команды делают подарок, инструмент или оружие. Чаще ударное, молот или булава, реже огнестрельное, почти всегда дробовик. Мои, навсегда покинув столицу, получили дополнительную единицу в индекс социального соответствия, а значит, могут владеть оружием. Подумал я, прикинул, да и купил всем полицейские короткоствольные дробовики Грогги. Помповая перезарядка при коротком стволе, это всего 3 патрона. Если плюнуть на технику безопасности, то плюс 4 в стволе, зато довольно легкий, можно носить постоянно. Дешевые боеприпасы широкого спектра, от дроби и пуль до сигнальных ракет и бронебойных дротиков. Один такой уже дарил Кваду, опять же, его считают старшим в команде, потому для него взял дизайнерский вариант первопроходец. Все характеристики те же, что у оригинала, но этот экземпляр оформлен в стиле времен колонизации. Вместо пластика, дерева, ствол украшен витиеватой резьбой, и везде, где возможно, тускло сияют бронзовые кольца, накладки и шляпки винтов. Зачем парню второй ствол? Не знаю, для чего и первый, но подарок выглядит реально круто. Мои ребята очень прониклись таким знаком внимания. Наследник. На совещание не были допущены даже самые близкие помощники. Присутствовали только главы пресловутых 100 семей. Вопрос был важен, а так как затрагивал будущее не только столичной звездной системы, а всей республики, то и в высшей степени секретен. Господин Миль заканчивал свое выступление. Итак, я уверен, что каждый из нас примет любое решение, которое выработает наш судебный орган. И я уверен, что каждому из нас даже противно делать вид, что мы с удовольствием подчиняемся законам, написанным чернью для черни. Тем более, что президент республики, который на наши деньги содержит свою администрацию, вновь решил начать уголовное расследование по возможному сокрытию доходов. Доколе мы будем это терпеть? Нам нужен суд равных, тех, кто действительно понимает, откуда берутся и куда тратятся деньги. Я высказал свою позицию, прошу ваших комментариев. Новое дворянство звучит весомо. Старое в расчет можно почти не принимать, их мало, существенных денег нет, из серьезных игроков за ними стоит только верхушка флота. Большинство и так будет приветствовать восстановление своего статуса, а недовольным заткнем рты деньгами. Остается три аспекта, которые нужно принять во внимание: серая масса избирателей, федерация и, главный фактор, личность будущего короля. Я вышел на представителя федерации в нашей системе, не парадную марионетку в представительстве, а человека, занимающегося конкретикой. Официальная позиция: федералы не лезут в местные дела, но неофициально сказано, что реставрация монархии с данным конкретным наследником будет более чем положительно принята куратором сектора. Закидоны нынешней власти их тоже достали. Ничего такого, но кому хочется тратить силы и время на разговоры с часто меняющимися временщиками, тогда как королевская династия следует долгосрочным интересам страны. Наследник является лейтенантом федерального флота, похоже, учился в федеральном военном училище, потому и рассчитывают на его лояльность. Не только. Им комфортнее раз и навсегда договориться с нами, чем с каждой заново избранной кликой. Тем более, денег мы не просим, а при нужде сами можем дать. Мнение серого большинства меня не волнует, за пару лет средства массовой информации создадут нужный настрой. Обойдется не сильно дороже, чем протолкнуть своего кандидата в президенты. К тому же, это разовая акция, более на выборы тратиться не придется. Остается главный фактор – наследник. Он достаточно управляем, как относится к конституционной монархии, захочет ли вообще стать королем, каково его окружение, и все остальное связанное с ним. Кто-то уже озадачился этими вопросами. Миль, это тоже ваша сфера ответственности? Нет, моя роль – проработка концепции. Я взял на себя дела с наследником. Сейчас формируем окружение. Возможная супруга, потенциальные любовницы, будущие верные друзья, все ровесники, все единомышленники. Конечно, все из наших. Посторонних потихонечку отсекаем. Тем более, сейчас складывается уникальная ситуация, когда наследник уходит в тренировочный поход на собственном корабле и будет в отрыве от лишних людей. Ему придется преодолевать трудности, и друзья в том помогут. После возвращения у парня появится своя команда, небольшая, но сложившаяся. Будет, кому доверять и на кого опереться. А что все они из 100 семей? Еще один аргумент в пользу возвышения нового дворянства. Не слишком явно? Нет. Прямо никому из будущих соратников ничего не говорили. Так намекнули. Ребят отобрали умных и мотивированных. Из наших, но разных фамилий, чтобы не осталось недовольных. Главы семей лично выдвинули кандидатов. А почему мне не предложили? Дети от 16 до 18 лет есть? Нет. Потому и не стали беспокоить. Не тревожьтесь, новые люди будут добавляться в команду, однако на первом этапе нужны только одногодки. А наследник сам-то захочет принять корону, короля делает свита. Друзья днем, подруги ночью, пусть не прямо, но постоянно и плавно будут подводить к нужному нам решению. Психологи составят нужные рекомендации, и парень будет думать, что сам решил стать королем. По большому счету, нам от него нужны суд равных и экстерриториальность личных доменов. Про остальное можно разговаривать. Еще приманка: королевская семья поднимется на наш уровень и станет 101-й, среди равных. Это вслух не говорите. Короли, первые среди равных. Понятно, дворян. Во всяком случае, они сами так считают. Какая разница, что считает ширма? Глава 27. Двор. Лысоватый контр-адмирал, лет несколько за полста, вшитом на заказ мундире, стоял в заученно картинной позе и величественно выслушивал доклады офицеров. Тут получалась несколько двойственная позиция: докладывать ему они совсем не обязаны, а потому и поставить им на вид плохую работу никак нельзя. Вдруг кто-то обидится и в следующий раз не придет, или того хуже, переметнется к другому наследнику престола. Чем придворных держать? Кроме титула наследник, за два столетия уже изрядно побитого молью и личной харизмы, сильно потускневшей от частого пользования, никаких рычагов влияния на дворян, входящих в его личный двор, Просто нет. А если учесть, что таких первых, безусловно основных и признанных всеми дворянами претендентов на титул короля аж целых 4, конечно, не считая десятка или двух куда как более сомнительных, то приходится держаться осторожно. Были бы старые капиталы, да прежние доходы, тогда бы можно было и еще и мечты. Все растратили предки во времена смуты. Не только его семья, многие разорились в борьбе за корону. Эх, знали бы они, что своими руками закладывают фундамент богатства 100 семей, а от тех сейчас даже символического содержания или пособия не вытянешь. Так вы говорите, что новый, только появившийся наследничек привлек пристальное внимание наших богатеев? Так точно, ваше высочество. Правда, он о своем наследовании не заявлял. Однако сразу по прибытии, у него появились неизвестные нам доброжелатели. И этот туда же. Слово «королевское» в титуле опускает. Как получу корону, я таким. Об этом потом. Сейчас милостиво улыбаемся. Киваем и улыбаемся. А нельзя ли его как-нибудь, раз и навсегда, вычеркнуть из списка членов королевской фамилии? Собеседники выдержали вопрошающий взгляд и ответили понимающими. Организовывать силовую акцию, на свои, про конфликт с законом и неизбежное следствие промолчим. И это лишь за одобрительную улыбку и возможное приглашение на ежегодный бал. Дураков ищите в зеркале. Не, кое-кто из присутствующих мог бы попробовать воспользоваться служебными связями, но зачем? Одно дело считаться приписанным ко двору, какой-никакой знак отличия, дескать, предки лично королю служили, а моя семья, 200 лет наследнику. Почетно и не слишком хлопотно, всего-то надо изредка появиться и изобразить почтение. При других дворах в принципе та же ситуация, один делает вид, что наследует и борется за корону, другие, что верит ему и в неизбежное возрождение монархии. Такая своеобразная игра для взрослых, тянущаяся уже 2 века, между прочим, не хуже многих других, некоторые всякие коллекции собирают. Конфликт. За время учебы, как-то само собой, вокруг меня образовалась компания. Оно понятно, мы все одногодки, все вырваны из привычной среды обитания, а потому ищущие новых знакомых и приятелей. Я более привычен к одиночеству, много лет провел в компании компьютеров и прислуги, но это совсем не значит, что стал отшельником. Кроме меня, Рассена, Рла, еще 2 девчонки и 4 парней стали вечерами собираться в одной кафешке, рядом с отсеком, отведенным под проект. Пили прохладительное, болтали, обсуждали учебные задачи, флиртовали, конечно, не я. Рассена четко дала понять всем окружающим, кто ее парень, и что делиться она не намерена. Мне с ней было уютно, спокойно и тепло. Жили, понятно, врозь, но бывало я просил: «Зайдешь ко мне, сладкая девочка?» Изредка она сама предлагала: «Хочешь, я у тебя переночую?» Подарком девушки, после нашей первой ночи, оказалась круглая шайба, размером с пуговицу на рубашке, при нажатии раскрывавшая трехмерную голограмму с портретом подруги. Я держал ее на рабочем столе, как в свое время на земле держали значимые фотографии. Такие отношения устраивали нас обоих. Снимался накопившийся стресс, согревало тепло близкого человека. Вечера мы часто проводили вместе в компании будущих членов команды. Я чувствовал себя среди единомышленников, а то и друзей. Почти до окончания занятий, недели за 2 до экскурсии в мой форт и последующего заселения на корабль, в кафе вошла припозднившаяся Рла и гордо заявила: «Я заключила выгодный контракт. По пути мы лишь немного отклонимся от курса, на дорогу потратим несколько дней пути, а за это получим солидную прибыль, записываемую 6 кругленькими циферками. Правда, я хорошая продажница». Восторженные возгласы быстро утихли, и взгляды сидящих за столиком переместились на меня, ведь ждали именно моей реакции, а я пока не сказал ни слова. «Кэп, так я молодец?» — поинтересовалась добытчица. «Наверное, я же не знаю подробностей, но почему ты никому не сказала, что уходишь от нас на другое судно?» «Я никуда не ухожу», — удивилась Рла. «Откуда ты это взял?» «Да, странно. Тогда давай разбираться. Ты, именно ты, заключила контракт от моего имени, у тебя есть на это полномочия, и, заодно, кто тебе их дал?» «Не я уж точно. Мы с наставниками месяц разрабатывали маршрут, рассматривая много разных факторов, экономичность и безопасность в том числе. Теперь вдруг появляется довольная Рла и требует поменять все намеченное. Я хотела сделать сюрприз и удивить тебя. Спонсоры согласны. Тебе удалось. Твой сюрприз меня поразил. Но я повторю вопрос: почему ты от моего имени заключаешь договора? Они вообще имеют законную силу?» Контракт не совсем заключен, он ждет твоей визы. Однако документы составлены, одобрены университетскими юристами и готовы к подписанию. Уф, уже легче. А то я было удивился. В моей компании числится лишь один человек, я, а он ни сном, ни духом не ведает о таком деле. Так когда ты подпишешь документы? Никогда. Маршрут утвержденный не будет меняться в последнюю минуту. Но все торговцы так делают. Первое, я, это не все. Второе, все, это никто. Если есть статистика, покажи ее. Впрочем, на предмет разговора это не повлияет. Никакие документы я подписывать не собираюсь. Тем более не читая. И никто от моего имени не будет вести переговоры. Почему? Все просто. Ты без моего ведома заключила контракт и тем доказала, что хороший продажник. Я сразу поверил. Теперь боюсь, что продашь и меня вместе с кораблем. Полномочий снимать тебя с проекта у меня нет. Но не взять в свою команду имею право. Доступ к судовым документам, понятно, закрою. На борт ты тоже не попадешь. Так нельзя. Возмутилась Рла. Тебе никто не разрешит. Вот видишь. Похоже, ты очень так себе и как продажник. Почитай мой договор с департаментом, если, конечно, получишь к нему доступ. Заплатив 1 000 000 чеков штрафа, я смогу выйти из проекта. Кстати, такие деньги у меня имелись еще до начала проекта. Я осторожный человек. От текущих рекламных поступлений мне капает некоторая прибыль. Аудитории я нравлюсь. Как думаешь, кто из нас для спонсора важнее? Девушка встала и, не говоря ни слова, покинула зал. Один из ребят заявил: «Ты не прав, капитан, она же хотела, как лучше, а получилось, как всегда». Одно время, у нас на планете, это было крылатой фразой. Пусть Рла тоже не права, вмешался второй парень, но зачем было обострять ситуацию? Ты же, если честно говорить, не захочешь покинуть проект, ведь тогда останешься без команды. Без команды, ты в этом уверен? Конечно, мы тут все, сидящие за этим столом, повязаны одной целью, или достигнем ее вместе, или тоже вместе покинем твою команду. Теперь подумай сам, о чем ты мне сейчас рассказал. Мы, сидящие за этим столом, вместе покинем команду. И заодно сделай следующий шаг. Прикинь, как я должен истолковать твои слова, и как их можно истолковать. Например, один за всех, а все на одного. Кто тебе Рла? Почему ради нее готов бросить проект? Кто вам обоим Рассена, если и она за компанию бросает меня? Капитан, может, хватит? Прервала меня одна из девчонок. Не надумывай себе, никто тебя не бросает. Один дурак сболтнул, а ты его слова развил в целый заговор. Так действительно можно остаться без команды, скорее без пилотов. У пятерых с глыбы заключен контракт не с университетом, а со мной. И деньги за них уплачены по довольно сложной схеме. Частью от благотворительного фонда, частью от спонсора, частью от меня. Департамент точно захочет компенсировать расходы и взять на себя сопутствующую ответственность за их дальнейшую жизнь. Словом, вакансии техников закрыты. Найду 3 или хотя бы 2 пилотов, и костяк команды будет сколочен. Ты хочешь заменить нас из-за пары глупых слов? Нет, конечно, но готов к любым неожиданностям. У нас один умный человек сказал: незаменимыми людьми полны все кладбища планеты. Я ручаюсь только за себя самого, на остальных могу лишь надеяться. И уж точно не уверен, что вы выберете, если вдруг кто-то предложит более выгодные условия, чем у меня. Про внезапные беременности, болезни и несчастные случаи даже не упоминаю. Мы думали, что ты к нам лучше относишься. Я вдруг стал плох, когда не согласился с действиями Рлы за моей спиной, или когда не стал врать или укутывать истину пустыми, но красивыми словесами, а честно сказал, что незаменимых людей нет, есть только пока еще незамененные. Вы сами что, все поставили на меня и не имеете запасного варианта? Не верю. Капитан, вклинилась в разговор Рассена, давай прекратим обсуждение. Я тоже считаю, что ты слишком резко повел себя с Рлой. Однако тебя можно понять, любой бы обиделся на ее действия. Действительно, нельзя договариваться о важных вопросах за спиной принимающего решения. Но что касается теории заговора, это уже болезнь. Паранойя, у нас говорят, если ты параноик, это не значит, что за тобой не следят. ХМ, ведь можно проверить. Да, я этим не озадачивался, но ведь легко узнать, схожу ли я с ума. Ребята, что мне скажет частный детектив, если я спрошу, что вас всех объединяет? И еще, Рассена, милая, ты мне подарила свою голографию. «Скажи, дорогая, я точно в ней не обнаружу прослушку?» Девчонка вскочила из-за стола и бросилась к двери. Остальные тоже неуверенно потянулись на выход. Совещание. Хорошо иметь знакомых. Фирус, бывший глава оперативного отдела и нынешний руководитель службы безопасности университета, сразу понял проблему и поделился контактом с расторопным частным детективом. Тот, получив список команды и аванс в 500 кредитов, пообещал к утру подготовить подробную справку. По моему приглашению срочно прибыл знакомый санитар СКАТ, вместе с доктором из морга и чемоданом специфической аппаратуры. За небольшую мзду наличными они осмотрели подарок Росаны. Доктор хмыкнул. Дорого, красиво и малофункционально. Оборудование для ревнивых и богатых мужей, присматривающих за ветреными дамочками. Запись аудио, видео и двух электронных каналов связи. Вот список дат, когда снимались данные. Ник, дополнил СКАТ, если нужны сканеры для поиска жучков или наоборот сами жучки, ну и если даже нужно что-то куда-то поставить, ты знаешь к кому обращаться. Мы полностью открыты для взаимодействия, и лучше, если расчеты будут вестись, как сейчас, наличными, уточнил доктор. Получив заказ на аппаратуру и оставив коробочку сканера сигналов, довольные приработком люди отбыли к себе. Тетушка уже успела проанализировать список дат, сообщила, что тот один в один совпадает со списком ночей, которые Росана провела в моей постели. Еще немного потупив, попросила утвердить расход в 10 тысяч чеков на программу анализа и выявления совпадений в несвязанных событиях. Грубо говоря, для просмотра и выявления подозрительных совпадений. «Вы знаете», — утвердил, — «рано утром пришел обещанный отчет от частного сыщика. Из нашей компании любителей вечерних посиделок Росана, одна девушка и три парня оказались из очень непростых семей. Не наследники, но сыновья, дочери или племянники некоторых глав Золотой Сотни. Однако Ролу вычислить не удалось. На эту тему имеется одно предположение. Скорее всего, она синтетик, синтетическая личность, которой реально никогда не было, но ее создали в Галаните, как маску для кого-то другого. Частая личина для профессиональных разведчиков на задании или преступников, готовящих крупное дело. В крайнем случае, кто-то из подобных деятелей, ушедших на покой и не желающих раскрытия личности. Очень в тему такое соображение, учитывая подготовленный за моей спиной контракт. Будет что сказать руководству проекта. Главное, самому первым предъявить претензию, а там пусть они оправдываются, зачем Ролу приняли на проект. Вопрос, зачем я ее выгнал и не хочу подписывать согласованные со спонсором документы, сам собой получит логичный ответ. Передо мной еще и извиняться будут. Остальные члены команды – обычные ребята из среднего класса. Возможно, если копать глубже, что-то можно нарыть и на них, но вероятность довольно мала. Во всеоружии я пришел в департамент. Оказалось, там меня тоже хотят срочно увидеть, чтобы сгладить вчерашний скандал. На собранном совещании меня посадили рядом с Ролой, сбоку, ближе к девушке, сел представитель спонсора, который ранее ратовал за Кристи, а напротив куратор проекта из департамента. Он и начал разговор. «Я так понимаю, вчера вечером возникло серьезное недопонимание, давайте вместе разберемся в вопросе и решим, как нам работать дальше. Давайте». Я почти перебиваю оратора и первым выкладываю козырь. Основной вопрос, кто сидит рядом со мной. Придя домой, я первым делом решил навести справки. Посмотрите на экран, я туда вывожу отчет специалиста. Из него следует, что Ролы, как такой не существует. Во всяком случае, с предъявленным идентификатором никто не найден. Обратите внимание на вывод, возможное затягивание в мошенническую сделку. Это не так, Рола даже вскочила с места. Я честный человек, никто из преступников не представляется. Я профессиональный обманщик, но этого и не утверждается. Сказано только, что человек неизвестен, а такие часто проворачивают противозаконные схемы. Я никого не обвиняю, но вы мне докажите, что здесь все чисто. Еще вопрос к департаменту, как эти люди оказываются на проекте. Граната брошена, взорвалась и теперь мне нужно только подавать реплики, когда будут доказывать, что девушка не верблюд. Кстати, для куратора статус Ролы – новость. Представитель спонсора держит лицо и по нему непонятно, о чем он думает. Бледная девушка заявляет: «Я не могу сейчас открыть свою личность, но сумею получить сертификат благонадежности. Он тебя устроит, капитан, зачем он мне? Прием людей на проект, это все же епархия рекламного департамента. Но претензия твоя, да, но к кадровикам. Если ты не из криминала, значит, из какой-нибудь спецслужбы, а моя команда не ширма для чьих-то темных дел. Куратор был явно со мной согласен, но тут вмешался представитель спонсора. Давайте, вопросы личности Рэл отложим. Дадим время ей на раскрытие информации о себе. Но у нас есть второй вопрос о контракте. Господин Нотым, как вы к нему относитесь? Резко отрицательно. Документов мне никто не соблаговолил представить, зато поставили в известность, что придется ломать график полета и полностью перестраивать маршрут. Да, согласен, это упущение. Согласованные документы вам будут немедленно присланы, но мои юристы могут потребовать их пересогласовать. Но это только в том случае, если я возьмусь за перевозку, в чем очень не уверен. И почему я? Нет других перевозчиков? Перевозчика можно найти, раньше как-то туда летали, но сейчас появился крайне удачный повод для рекламы. Некая орбитальная станция оказалась в чрезвычайной ситуации. В результате сложения факторов случилась авария, с почти катастрофическими последствиями. Сейчас там срочно нужно все, провизия, кислород, а главное, оборудование для ремонта и восстановления. Есть даже деньги на закупку, а вот купить негде. И тут появляемся мы. Наша компания срочно производит необходимые станции и отправляет его на аварийную станцию. Понятно, вы зарабатываете, а заодно показываете себя с самой положительной стороны. Я нужен из-за того, что могу пройти коротким, но опасным маршрутом. Вы правильно понимаете ситуацию, но добавьте сюда, что и вам, и нам, и университету лучше рассказать об этом в уже раскрученном проекте. Помощь в прокладке маршрута, конечно, будет оказана. Итак, ваше слово, присылайте документы, но я ничего не обещаю. Кроме маршрута, надо прояснить финансовую составляющую. Говорилось о шестизначном числе, но 100 тысяч и миллион без одного кредита, оба пишутся шестью цифрами. А вот это уже деловой разговор. На выходе с совещания меня поймала расстроенная Рассена. Кэп, ты вернул подарок. Признаю, он с подслушкой. Но если бы я шпионила за тобой, то взяла бы что-то более серьезное, и ты бы ничего не нашел. Пойми, я ревнивая дура, а не расчетливая стерва. Если хочешь знать, до тебя у меня был парень, но он после первого же раза переспал с моей подругой. Только чтобы знать, не завел ли ты кого-нибудь, я подсунула эту штучку. Давай, забудем о ней и продолжим отношения. Можешь делать ночью со мной, чего захочешь, только прости. Глава 28. Обсуждение. Компания молодежи, две девушки и три парня, закрылись в номере гостиницы, чтобы им не помешали обсудить ситуацию. Против всех ожиданий разговор направляла Тифана, единственная девушка, молчавшая в то время, когда капитану высказывались претензии. Зато сейчас она яростно пропесочивала болтунов. «Тефа, ты права, но чего ты хочешь от меня сейчас?» — оправдывался один из ребят. «Я хочу, чтобы ты закрыл свой рот и распахивал его только когда что-то кушаешь. Ты развалил продуманную стратегию постепенного сближения, не нами продуманную, специалистами». У Ника возникли вопросы. Очень скоро он их задаст какому-нибудь детективу и на многие получит ответы. Вместо того, чтобы по дружбе открыться капитану, нам придется перед ним оправдываться. Разницу чувствуешь? Как теперь подать наш приход в команду? И ради кого устроена разборка? Ты хоть знаешь, кто такая Эрла? Нет, но я не ожидал такой жесткой реакции. Обычно Ник спокойный. Я думал, он тюфякий, если надавить, согласится на все. Спокойный. Ты полный ролик с дракой смотрел? С камер наблюдения интерната? Ну, смотрел. И что увидел? Спокойный человек спокойно идет в душ. Его предупреждают о засаде, он благодарит и спокойно продолжает путь. На него нападают, парень спокойно убивает двоих и калечит вторую пару нападавших. Видимо, для допроса оставляет в живых. С покойниками неудобно разговаривать, они все больше молчат. Затем парень вызывает полицию и адвокатов. Спокойно. Ты хоть раз не убивал? Понятно. Ты хоть раз дрался? После драки был так же спокоен, адреналин в крови не кипел, меня всего трясло, а наш хоть бы выругался, он ведь в форме ходит. Ты нашивки на ней видел? Все знаю я, боевые сертификаты, рукопашный бой, холодное оружие и стрельба. Во флоте эту комбинацию называют трилистник. Сколько с ней в нашей системе? Не гадай, мне нашли троих, все ветераны и все со знаком за ближний бой, как у Кэпа. Тоже, наверное, такие спокойные. Я проконсультировалась у одного из них, спросила, как в 17 лет, можно, числись по интендантству, получить звание первого лейтенанта, эти нашивки, да еще и медаль за боевые заслуги. И как? По интендантству? Никак. При штабе, на складе и подобные отмазки любят в спецуре, то есть в специальных подразделениях. Оттуда и трилистник с наградами. В 17, первого лейтенанта можно получить, выпустившись с отличием из флотского училища. Это нормальная практика. Не так часто, но лучшим дают. Под таким углом спокойствия Ника выглядит иначе. Чего тогда он у нас в системе делает? Спроси у федералов, направивших его сюда, сразу после выпуска из флотского училища. Наверное, они тоже имеют планы на возможного наследника престола. А что? Вполне может быть. Раз офицер федерального флота, значит, как минимум, лоялен к федерации. Тефа, как сделать, чтобы Ник вновь стал меня ценить? И чтобы мы с ним опять были вместе? Это всем будет полезно. Вновь, ценить? Цену себе ты сама определила, на первом же свидании прыгнув к нему в постель. Парни дорожат тем, чего сами добились, и не ценят того, что легко досталось. Мальчики, я правильно говорю? В общем, да, дешевка, она и есть дешевка. Да ты, раз она, стоп, сама нарвалась. Не при мужиках надо говорить о таком, а вы могли бы поддержать подругу. Договорились же, быть честными между собой. Честность и грубость, совершенно разные вещи. Довести девочку до слез, невелика доблесть. Раз она, не реви, мы что-нибудь придумаем. Что тут придумаешь? Значит, так, вечерние походы в кафе продолжаем, как будто ничего особенного не случилось. Мелкая размолвка, не влияющая ни на что. Расана, ты тоже ходишь с нами и не куксишься при всех. Расстроена, обижена, но в меру. Если Ник захочет продолжить отношения, то постарайся не сразу скидывать трусики. Хоть чуть-чуть погоди, дай понять, что знаешь себе цену. А он захочет вернуться, это от тебя в первую очередь зависит. Раз ребята сейчас в непонятном положении, тогда мне придется постараться, чтобы капитан приблизил к себе, как полезную помощницу, значительно раньше, чем хотелось, но надо, а то ситуация аховая, необходимо ее выправлять. Тифана, время до вылета в мой форт неслось так, что я не мог потратить хоть немного времени на анализ, приходилось только реагировать на случившиеся события, а их было достаточно. Самое интересное случилось, когда тетушка Джу установила программу, деньги на которую выклинчила у меня, и стала проводить время в глубокой задумчивости, анализируя информацию. С моим периодом быстро закончила, не найдя ничего особо интересного, но вот от Миткифа, старого хозяина, осталось много разрозненных кусочков интересного. Тогда тетушка пребывала в минимальной комплектации, а потому могла только хранить данные. Сейчас она складывала разрозненные кусочки мозаики в цельную картину, и та расцветала все новыми красками. Например, оказалось, что полупотрошенный корпус судна, так можно сказать про остов, с которого сняли большую часть начинки. В общем, под капитанской каютой расположен небольшой потайной отсек, и цилиндрик из банка его открывает. Содержимое тайника, а не покой капитана, охраняет система безопасности. Отсек, конечно, не пуст, а полон запрещенными к вывозу упаковками. Что там хранится? Оружие? Наркотики? Цепи для рабов? Нет, Миткиф не занимался ввозом запрещенки, рабство в республике запрещено, а дурь в системе не производит. Да и оружием местные заводы не славятся, мелковаты масштабы, изготавливают немного, самые ординарные модели и только для собственных нужд. Но вывозить базы знаний очень выгодно, хотя и крайне опасно. Университету совсем не нужны конкуренты, сбивающие цены, потому импорт знаний, даже на законно купленных носителях, облагается зверскими пошлинами. А вот нечего. Купил для себя, загружай в свою нейросеть и отправляйся, куда хочешь. Уже в соседней системе цены выше вдвое. Систем на 20 вокруг, никто базы знаний не производит. И ведь кроме самих баз, кстати, занимающих минимум места, в тайнике лежали новые, даже не распакованные кабины для обучения и тестирования, тоже не поощряемые к беспошлинному вывозу. Из прочего важного, РЛА, тихо и незаметно, исчезла с проекта, не попрощавшись, никому ничего не сказав, не передав дела, как будто вышла на минуточку и растворилась в тени коридора. Как позже мне шепнул капитан-наставник, близкий к руководству проекта, был звонок с самого верха, чуть ли не от самого ректора, приказано забыть и не искать. Тот, от кого наставник это услышал, решил, что потенциальный скандал погасили благотворительными деньгами на университетские нужды. От государства поступлений ждать не приходится, Значит, тут замешаны денежные мешки. С учетом того, сколько детишек из Золотой Сотни оказалось в команде, совершенно понятно, чья собака тут порылась. В первую очередь я почувствовал отсутствие ценной помощницы, разбирая ежедневный вал служебных бумаг, обрушившийся на меня. Проектные документы, не столь сложные в понимании и реагировании, но их много. Пока каждую прочтешь, пока поймешь, что с ней делать, теряется время, а у меня свободного и так не слишком много. Помощь пришла, откуда не ждал. Одна из золотых девушек, Тифана, решила, что я именно из-за перегрузки на работе не захожу вечером в кафе, а потому взяла на себя все дело производства. Оказывается, она с 14 лет помогала маминому секретарю и под это дело даже выбила от родительницы небольшую зарплату. Деньги я тоже пообещал ей платить и не прогадал. Каждый вечер получал общую сводку событий и отдельное резюме, буквально пару или тройку фраз, на каждый документ, требующий моей подписи. С девушкой не возникало даже намека на романтические отношения. Понятно, говорили не только о делах, но лишь как хорошие знакомые. Однако все имеет свою цену. За помощь, помимо небольшой зарплаты, пришлось возобновить вечерние посещения кафе, ведь у меня не нашлось другого предлога для прекращения ежедневных посиделок. Ребята не поминали наш разговор о том, кто мы друг другу, да и при мне не обсуждали, куда и почему пропал Эрла. Делали вид, что все идет, как раньше. Одна лишь раз она почти не участвовала в обсуждениях, но часто укоризненно поглядывала на меня. Наши отношения прекратились сразу, как только я вернул девушке ее подарок с сюрпризом. Не ругался, не выяснял что, как и почему, просто перестал с ней гулять. Девушка попыталась объясниться, списать подслушку на ревность, но какая разница. Тифана как-то раз попыталась объяснить, почему подругу надо простить. Да, можно обидеться и поругаться, но надо учесть, что раз она только рассталась с другим парнем, нехорошо рассталась. Тот в один день переспал с ней и с ее подругой. Потом оправдывался, не хотел, был пьян, и оно как-то само получилось. Девушка сильно обиделась, переживала, а потом решила, лучшие средства от любви, другая любовь. Вот тут ей подвернулся я. Вдруг рассказчица поняла, что моя роль в этой жизненной драме какая-то не очень, в общем и стала объяснять, что подруга про меня говорила только хорошие до понятно какого момента. Использовались только самые лестные эпитеты, надежный, ласковый, нежный. Ругать стала после отказа мириться. Вот тут я что-то не понял. Подруга хлопочет за подругу, или нашла способ слегка облить ее грязью. Интересуюсь, зачем я ей вообще нужен? И действительно интересно, все же подслушка меня задела, я ведь человек, а не бесчувственный чурбан. С Яной все ясно, она искала спонсора. Сана честно и откровенно дала понять, что эскорт – всего лишь работа. А вот раз и не я зачем, непонятно. Наверное, ты хотел спросить, зачем я нужен вам всем, но тебе неудобно задать такой вопрос, не скрою, это меня интересует тоже. Но мотивы Расаны хочу понять сильнее. Возможно, сначала ей хотелось доказать себе собой, что ею интересуются мальчики, что она может вскружить голову любому парню. Затем, нет, не влюбилась. Хотя таким словом часто называют отношения между девочками и мальчиками. Назови это влечение, страсть, гормоны, наконец. Позже она решила, что ты, ее, а кто из нас любит расставаться со своим. Так и не понял, зачем, из каприза, принцесса сбегает из дворца с конюхом. Плохо представляю себе такую ситуацию, но нет, ты не конюх. А почему хочет сбежать? Почему мы все хотим сбежать из родного дома? Что ты вообще знаешь про жизнь семьи из Золотой Сотни? То же, что все на планете. Честно, значительно меньше. Практически ничего. Я около 4 месяцев живу в системе. С тобой все ясно. Богатенькие мажоры прожигают жизнь в удовольствиях. Работа им не нужна, разве для ради каприза или смены обстановки. Чуть что не по нраву, вернуться на планету, продолжат сладко есть, мягко спать. Так, только честно. Ну, не до такой степени. Понятно. Спасибо, хоть врать не стал, что думаешь иначе. А ты сам хотел бы прожить всю жизнь в золотой клетке? Как объяснить девочке, что именно так я и жил долгие годы, богатым, но прикованным к инвалидной коляске и зависимым от окружающего персонала? Так вот, численность золотых семей сильно меньше 1000 человек, ведь это семья, а не род, только папы, мамы и дети. Внуки членами семьи не считаются, женатые или замужние дети часто тоже. С наследниками вопрос сложный, многим главам семей за сотню лет, но на покой они не собираются, стараются выжать максимум из геронтологических процедур. У моего отца 6 жен и 9 детей. Прикинь, сколько из них работает в семейной корпорации. Понятия не имею. Думаю, или все, или никто. Ты прав, никто. Папа не хочет выращивать конкурентов. Кто его сменит на посту? Ведь когда-нибудь придется. Секрет, который мне, например, не раскрыли. И так у многих. Жестко. Это что? Слушай дальше, капитан. Дети и внуки могут не работать, получая ежемесячное пособие. Насколько приличное? На уровне управляющего мелкого филиала в глубинке. Иногда им могут сколько-нибудь подарить, иногда что-то удастся выпросить, но рассчитывать на это сложно. Что делать? Простой ответ: иди работай. Да, ну да, куда? В семейное дело меня не взяли. В другие компании сотни, нельзя. Кто позволит работать на конкурентов? Вдруг они через тебя какие-нибудь секреты выведают? Работать в случайной фирме с улицы, начинать с самого низа, а коли узнают про твою родословную, то терпеть замаскированные издевательства, про карьерный рост молчу. Что остается? Многие идут в художники, писатели, артисты, дизайнеры случаются. Словом, работники творческих профессий. Кристи спортсменкой хотела стать, профессиональной гонщицей, но попала в ужасную аварию. И тут вдруг появляешься ты. И что я? Не понимаешь или скромничаешь? Ты с нуля собираешь независимую команду для космического корабля. Интересная служба, главное, о которой совсем не стыдно рассказать, а иногда даже немного похвастаться. Ты, чужой в системе, никого не знаешь, а потому не успел разругаться. Служа у тебя, мы не задеваем ничьи интересы. Друзей у тебя пока нет, а у каждого из нас есть связи. Такие соратники, как мы, полезны. Ты, из членов королевской семьи, всем нам это греет душу. Со временем мы надеемся стать придворными твоего двора. Тебе ведь будут нужны верные люди, а под рукой найдется сформированная, проверенная делами команда. И самая приятная перспектива, вдруг со временем ты захочешь стать королем, с возможностями наших семей оно не кажется пустым мечтанием. Да у меня и в мыслях, убытие. Дела на станции Котлету я закончил с трудом, недосыпом и матюгами, зато могу сюда больше не возвращаться. Аренда среднего ангара еще не истекла. Но зачем мне он нужен, если есть личный форт? Мои суденышки, работяга, малыш и блоха, переместятся туда. Чтобы сократить расходы, в грузовые отсеки малыша и работяги загрузили все остатки материалов с проекта, в первую очередь скафандры и спецодежду. Работягу пилотировать буду сам, каюту механика займет квад. На малыша решили посадить лучшего пилота и, на всякий случай, наставницу. В блоху поместит всех остальных пилотов и... для пригляда, капитан-наставника. Пилотировать ребята будут по очереди. Оставшиеся, и учащиеся, и персонал, полетят арендованным пассажирским шаттлом, побольше размером и чуть комфортабельнее блохи. Так и для проекта экономнее выходит, и я спокойно переправляю к себе личную эскадру. В теории, на полуразобранном судне можно было бы спокойно разместить всех занятых на проекте, система жизнеобеспечения работает нормально, кают хватает, но такое категорически запрещено техникой безопасности. Казалось бы, обжитая система. Чего тут может случиться? Так ведь, если полистать журналы предшествий, случалось и не раз. Потому судно без двигателей доставит в дальний специальный буксир. Кстати, недешевое удовольствие, зато логичное и хорошо объяснимое посторонним. У меня в форте есть судоремонтный док. Зачем заниматься починкой в ангаре, если у тебя имеется стапель? Это первый слой, для всех. Второй слой только для меня и моих эскинов, тетушки Джу и хранителя печати. Контрабанда от прежнего владельца. Как ее вывести со станции? В того же работягу не запихнешь. При транспортировке к стартовому шлюзу придется миновать множество таможенных сканеров. Наверняка засекут запрещенный груз. Но и пошлину платить мне совсем не улыбается, денег нет, да и продавать оборудование я не собираюсь. Охранитель обещал развернуть небольшой учебный центр. Он проверил спецификации, ничего сложного нет, ремонтные дроны справятся даже без надзора специалиста. А ведь он есть, я. За 4 месяца проекта смог получить все сертификаты, по всем зашитым в меня базам на тему стремительной черепахи. В обычных условиях потратил бы не менее года, но проект. Там и тренажеры, и инструкторы, и специальное разрешение сдавать практические работы на имитаторах. Пусть под пристальным наблюдением квалифицированных экспертов. Это, Кстати, отъела солидный кусок бюджета. В результате, я сертифицированный капитан транспортного корабля среднего класса. Вполне могу занимать эту должность в ВКФ любой страны, входящей в федерацию. С торговыми судами чуть хуже, надо подучить специфические базы. Но их немного, и они во многом пересекаются с торговыми. Базы уже купил, загрузил и изучаю. Не стоит думать, что торговля вторична. Нет, скорее наоборот. Если не будет достойной прибыли, зачем летать на грузовике? Купи себе яхту и наслаждайся процессом полета. Если вернуться к таможне и кораблю Миткифа, то я верю, что профессиональный контрабандист сумел экранировать груз, ведь ангары тоже сканируют, пусть редко и нерегулярно. Да и осматривать корпус будут в меру небрежно, никуда сам не долетит, давно практически списан, а что новый владелец его хочет восстановить, так то, денег ему девать некуда. Но даже если засекут, легко отговориться, не мое это, а прежнего хозяина. Словом, все готово к вылету и завтра мы покидаем станцию. Можно сказать, что пройден очередной этап вхождения в новую жизнь. Глава 29. Старт. Рассана. Большой кусок ночи перед отбытием со станции мне пришлось провести с Рассаной. Нет, не в постели, хотя чувствую, что девушке это было бы предпочтительней, восстановление отношений и все такое. Мы встретились в нашем кафе, куда заходили компании каждый вечер. Бывшая подруга напросилась поговорить, чтобы прояснить отношения. Мог бы трусливо отказаться, удовольствия в таком разговоре не предвижу, но надо, мы же спали вместе, и нам было хорошо вдвоем. Против ожидания, раз она начала не с упреков, а, так сказать, сразу взяла быка за рога, стала деловито выяснять мою позицию на возможное престолонаследие. Кэп, Тифана сказала, что ты даже не думала о королевской короне. Это так? Да. До прибытия в систему я даже не представлял, что меня можно причислить к королевской семье, а тем более к наследникам короля. Теперь представляешь, мало того, тебе прямо сказано о возможной поддержке наших семей. Что ты сейчас об этом думаешь? Мне это обязательно нужно знать, чтобы понять, как быть дальше. Что я думаю? Вообще-то, ничего. Но сразу скажу, королем стать не планирую. Но почему? Объясни, зачем мне это? Назови хоть одну причину, по которой я захотел бы надеть корону. Ну, причин много. Власть, деньги, владение 9-звездными системами, не знаю, любовь подданных. Это ты на полном серьезе? Давай порассуждаем. Власть. 100 семей сажают меня на трон, отходит в сторону со словами «командуй нами». Ты сама в такое веришь, да или нет, без уверток, нет, но, вот, но конституционная монархия. Конституционная монархия значит, что правит другие, а кукла, сидящая на троне, лупает глазами и по команде открывает рот. Ты не прав, обоснуй, я подумаю, скорее запрошу, что ответить, но проехали вопрос с властью. Деньги, ты знаешь, мне их хватает. Я получаю ежемесячный доход с небольшого капитала в федеральных кредитах. Много или мало, как мне сказали, месячный оклад управленца средней руки. Прилично. Наверное, я меньше получаю. Это так, дополнение к недвижимости. Сколько стоит проживание на курортной планете? Понятно, чтобы не работать, но и постоянно не кутить, 1 000 000 кредитов в год, наверное, хватит. Если я выставлю на продажу свой корабль, не на внутрисистемную биржу, конечно, и запрошу 1 000 000, скажем, 300, то у меня его с руками оторвут. А если к нему приложить форт с ремонтной базой, думаю, по самому минимуму 1 000 000000 федеральных чеков получу. На сколько лет этого мне хватит, даже с учетом геронтологических процедур, понимаю. И даже то, почему еще не летишь на курорт, возможно. Теперь твой третий пункт, владение 9-звездными системами. Про свою власть я уже высказался, теперь давай про системы и влияние ваших семей. Чем славен Амгад? В основном, университетом и продажей его баз знаний. Вся республика, пожалуй, тем же. Никаких иных прорывных производств нет. Обычная средненькая страна. Стану я королем или кто-то другой, этого никто даже не заметит. Скажи мне, сколько монархов среди соседей? Как-то не интересовалась нашим окружением. 3. В Галаните прочитал. Кстати, одна страна теократическая, что-то вроде халифата, там правитель одновременно считается богом. Это круче короля, он повелитель галактики, правда, соседи о том и не ведают. Внутри нашей республики большинству плевать, кто у власти, и какой он носит титул. С этим, пожалуй, согласна. Идем дальше. Поддержка семей. Верю, деньги есть, организовать рекламную кампанию могут. Почему уже не посадили на трон кого-то из наследников, не понимаю. Федерация может воспротивиться. Кроме того, у признанных претендентов свои дворы имеются, а кормить столько амбициозных дармоедов никому не хочется.